Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Таким образом, если мы попытаемся понять свои взаимоотношения с Богом, то для этого у нас есть все возможности. Есть книги, есть знания. Так почему бы не воспользоваться ими? Каждый должен воспользоваться этим знанием. Постарайтесь понять, что в Бхагавад-гите и других ведических произведениях везде говорится, что Бог велик, а мы, хотя и качественно одинаковы с Ним, ничтожно малы. Океан и маленькие капли воды – качественно одинаковые, но количество соли в капле воды и количество соли в океане различны. Качественно они одинаковы, но количественно различны. Аналогично этому, Бог всемогущ, и мы тоже обладаем некоторым могуществом. Бог творит все, и мы тоже можем создать небольшое приспособление для полетов, похожее на те маленькие машинки, с которыми играют дети. Но Бог способен создать миллионы планет, парящих в воздухе. Таковы способности Бога. Вы не в состоянии создать ни одной планеты. Но даже если бы вы могли создать ее, какая от этого польза? Миллионы планет уже созданы Богом. Однако вы тоже обладаете созидательной силой. Бог обладает силой, и вы обладаете силой. Но Его сила так велика, что ваша не идет ни в какое сравнение с ней. Если вы говорите «Я Бог», это глупость. Вы можете сколько угодно провозглашать себя Богом, но что вы совершили такого выдающегося, чтобы иметь на это право? Это невежество. Того, кто считает себя Богом, чары мои лишили знания. Итак, Бог велик, а мы ничтожно малы. Таковы наши взаимоотношения. В Бхагавад-гите Кришна ясно говорит, «Все живые существа являются моими неотъемлемыми частицами. Качественно они едины со мной, но в количественном отношении отличны от меня». Итак, мы одновременно едины с Богом и отличны от Него. Мы тождественны Ему, потому что обладаем теми же качествами. Но тщательно изучив себя, мы обнаружим, что хотя мы и обладаем некоторыми замечательными качествами Бога, Бог обладает ими в больших количествах. У нас не может быть ничего такого, чего не было бы в Боге. Это невозможно. Поэтому в Веданта-сутре говорится, что все, чем мы обладаем, можно найти и в Боге. Все исходит из Бога. И мы, как бесконечно малые, неотъемлемые частицы Бога, являемся Его вечными слугами. Таковы наши взаимоотношения. И в материальном мире, в повседневной жизни, мы видим, что один человек служит другому человеку, потому что тот превосходит его в чем-то, и может платить ему хорошее жалование. Отсюда напрашивается вывод. Поскольку мы малы, наш долг – служить Богу. У нас нет других обязанностей. Все мы различные неотъемлемые частицы изначального существа. Винтик, как деталь машины, ценен постольку, поскольку работает вместе со всей машиной. Но если его вынут из машины, или сам он придет в негодность, то он потеряет всякую ценность. Мой палец стоит миллионы долларов до тех пор, пока он соединен с телом и служит ему. А сколько он стоит, если его отрезать? Нисколько. Наши взаимоотношения с Богом строятся по этому же принципу. Мы очень маленькие частицы Бога. Следовательно, наш долг — согласовать свою энергию с энергией Всевышнего и сотрудничать с Ним. Таково наше положение по отношению к Нему. Без этого мы ничего не стоим. Мы отрезаны. Когда палец становится бесполезным, врач говорит: «Ампутируйте его, иначе начнется заражение всего тела». Точно так же, когда мы становимся атеистами, наши взаимоотношения с Богом разрываются, и мы страдаем в этом материальном мире. Если же мы попытаемся вновь соединиться с Верховным Господом, наши отношения восстановятся. Высшая любовь. Любовь. Певцы воспевают ее в своих песнях, поэты слагают о ней стихи, а писатели сочиняют длинные романы. В кино и по телевидению показывают только ее. Но реальна ли она? В этом ярком очерке Шрила Прабхупада доказывает, что любовь, которую мы наблюдаем в материальном мире, основана на иллюзии и, как и все прочее здесь, приходящее. Но существует высшая любовь, о которой мирские романтики не имеют понятия. Если человек надежно оберегает нежный росток преданного служения, то со временем он принесет плод чистой любви к Богу. Чистая любовь к Богу – это любовь, которой не примешано ни желание материальной выгоды, ни стремление к чисто философскому постижению, ни стремление к результатам своей деятельности. Беспримесная любовь предполагает, что человек сознает: Бог велик, а я его неотъемлемая частица, поэтому он высший объект моей любви. Такое сознание является высшим совершенством человеческой жизни и конечной целью всех методов самоосознания. Бог мой единственный возлюбленный, Кришна – единственный объект моей любви. Если человек сознает это, его жизнь совершенна. И когда человек ощущает вкус своих трансцендентных взаимоотношений с Кришной, он становится по-настоящему счастлив. Лиана преданности будет при этом так надежно защищена, что, ухватившись за нее, человек сможет достичь высшей цели. Если неуклонно взбираться вверх по дереву, в конце концов можно добраться до вершины. Аналогично этому, если человек сможет обрести любовь к Богу, ухватившись за росток преданности, он наверняка достигнет трансцендентной обители Кришны и будет общаться с Ним, как мы общаемся здесь друг с другом. Бог не вымысел и не плод воображения. Он так же реален, как и мы. На самом деле мы пребываем в иллюзии. Мы живем так, как если бы это тело было нашим истинным «я», хотя оно всего лишь временное проявление, а не реальность. Мы осмеливаемся предполагать, что Бога нет или что Он не имеет формы. Эти спекулятивные предположения – результат недостатка знаний. Господь Кришна и Его обитель – существуют, и мы можем отправиться туда, подойти к нему и общаться с ним. Это факт. Духовная жизнь — это общение с Верховным Господом и вечное бытие, исполненное блаженства и знания. Вечное общение с Кришной — это игры с Кришной, танцы с Кришной и любовь к Кришне. Или же Кришна может стать вашим ребенком. Он может стать для вас всем, чего бы вы ни пожелали. Существует 5 основных форм взаимоотношений с Кришной. Нейтральные отношения, отношения слуги и господина, дружеские отношения, родительская любовь и супружеская любовь. Коровы в обители Кришны тоже освобожденные души. Их называют сурабхи. Известно много изображений, показывающих, как Кришна любит коров, как он обнимает и целует их. Такие пассивные отношения с Кришной называются шантой. Коровы абсолютно счастливы, когда Кришна подходит и просто прикасается к ним. Другие преданные предполагают настоящее служение. Они думают, Кришна хочет сесть, я приготовлю для него место. Кришна хочет есть, я достану ему чего-нибудь вкусного. И они действительно делают все необходимое. Другие преданные играют с Кришной, как друзья на равных. Они не знают, что Кришна – Бог. Для них Кришна – любимый друг, они не могут забыть его ни на мгновение. День и ночь они думают о Кришне, ночью во сне – они думают, утром я пойду играть с Кришной. Утром они идут к дому Кришны, стоят неподалеку и ждут, пока мать нарядит его и отпустит играть с друзьями на пастбище. На Кришналоке в обители Кришны не занимаются ничем другим. Там нет промышленности, никто не спешит на работу, нет никакой подобной ерунды, там в изобилии молоко и масло, и каждый ест досыта. Кришна очень любит своих друзей и иногда забавляется, воруя для них масло. Такая жизнь действительно возможна, и в этом совершенство существования. Мы должны очень хотеть достичь этой совершенной стадии жизни. Осознание Кришны – это метод, позволяющий добиться этого. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в наших следующих передачах.